Смешной парень. Интересно, придут они сегодня или нет? И тут же, как нарочно, залаяли собаки и бросились к верхним воротам. «А, вот и они!» — сказал Сандро, вставая и взглядом призывая гостей приободриться. Кама побежала отгонять собак. Когда она поднялась к верхним воротам, она увидела всадника и всадницу, едущих в их сторону, то высовываясь, то пропадая за высокими кустарниками папоротника, страусника, держи дерево и берючины. Это были совсем не геологи. Мужчина был на рыжей лошади, а женщина на белой. Женщина была одета в голубое шелковое платье, и над ней, как заморский праздник, голубел зонт. Кама вообще никогда не видала зонтов, хотя слыхала, что они существуют, но она не знала, что зонт может быть таким красивым. Он покачивался над женщиной в голубом шелковом платье, как огромный цветок. Мужчина, ехавший впереди, теперь они спускались к воротам, то прикрывал женщину, то она снова появлялась. Вдруг женщина на спуске, натянув поводье, слегка откинулась, тень зонта сдвинулась с ее лица, и Кама узнала сестру. «Эсма!» — крикнула Кама. И, рванув ворота, вдруг замерла, вспомнив о собаках. «Пошли вон! Кому, говорят, пошли!» Собаки, возможно, узнав всадников, уже подъехавших к воротам, стыдливо отошли, издали подлаивая. Сестра и муж въехали во двор, и лошади боком, выбрасывая из-под копыт ошметки дерна, горячась от близости воли, спустились по крутому косогору на ровную лужайку двора. «А мы не ждали, а ты приехала!» — кричала Кама, не отставая от лошади сестры. Сидя на женском седле, Эсма, улыбаясь, посматривала на нее сверху большими серыми глазами, чуть склоняя свое красивое, похудевшее после болезни лицо. Братья уже выскочили из кухни и, схватив лошадей под усцы, помогли всадникам спешиться. Мать, подбежавшая вместе с сыновьями, обняла дочку и, целуя, прильнула к ней. Потом бабка степенно подошла к внучке, несколько раз провела рукой возле ее лица, что означало «Да падут твои болезни на мою голову», после чего обняла ее. Сквозь смех радостной встречи, отвечая на беглые вопросы, Эсма, по абхазскому обычаю быть сдержанней всего по отношению к самому любимому, не спрашивала о сыне. Но поневоле через головы толпящейся родни искала его глазами. Наконец нашла и, просияв, не выдержала. «Кемальчик!» Малыш, с самого начала увидев мать, застыдился, насупился и опустил голову. Сейчас, услышав ее голос, он еще ниже опустил голову и, взяв в руки яблоко, лежавшее рядом на шкуре, сделал вид, что углубился в изучение его поверхности. Высокая, тонкая, как бы прорываясь сквозь сопротивляющийся воздух, вся облепленная струящимся шелком, сестра кинулась к сыну. «Узнает, узнает, он только стыдится!» — кричала Кама, поспевая за ней и держа в руке раскрытый голубой зонт. Зонт одушевленно упрямился, вихлялся, и Каме казалось, он недоволен, что его держит ненарядная девочка. Мать схватила в охапку кемальчика, приподняла его, прижала к себе и стала жадно целовать. «Ну, ты скучал по маме?» — то и дело спрашивала она, прерывая поцелуй и ревниво заглядывая в лицо сына порозовевшим лицом. «Цыплята!» — наконец сказал мальчик, потянувшись из рук матери в сторону наседки и щебечущих цыплят. Он хотел отвлечь внимание матери от стыдного вопроса. Братья расседлали лошадей, протерли им спины и пустили пастись во дворе. Поставив седло на перила веранды, они уселись на траву у подножья яблони, где собралась вся компания. Эсма, держа ребенка на коленях, сидела у края колоды. Рядом примостился Сандро, следом муж Эсмы, а дальше все тот же неведомый гость, который по веселому наблюдению Камы с приездом сестры и ее мужа почему-то сделался еще более неведомым.